Введение. Для людей с глубокой патологией зрения умение писать обычными плоскостными буквами необходимо для более качественной социальной адаптации, так как это умение позволяет незрячим людям оставить записку зрячему другу, родственнику или коллеге, написать письмо, а значит позволяет чувствовать себя более уверенно и комфортно в общении с окружающими, быть более независимыми и коммуникабельными. Обучение плоскому письму в школах для слепых и слабовидящих детей проводится, как правило, в начальных классах. Программа по русскому языку предусматривает обучение учащихся, занимающихся по системе Брайля, но имеющих остаточное зрение, чтению плоскопечатного текста и письму прописями. Дети, не имеющие остаточного зрения, должны обучаться плоскому письму шрифтом Гебальта, знакомиться с письменными буквами и учиться расписываться. Обучение ведется во вторых-четвертых классах на уроках русского языка или коррекционных занятиях. При необходимости оно продолжается в классах среднего звена. Обучение ведут учителя русского языка или учителя-дефектологи, тифлопедагоги. Если в школе есть учащиеся, потерявшие зрение в школьном возрасте, или дети с прогрессирующей слепотой, то могут быть созданы разновозрастные группы. Методика обучения частично видящих, то есть слепых с форменным зрением, детей, письму, прописями и чтению плоскопечатного текста, описана в методическом пособии Вершининой «Обучение плоскому письму детей с остаточным зрением. Москва, 1990 год». Цель предлагаемого пособия – изложение методики обучения детей с нарушением зрения письму шрифтом Гебальта и знакомство с письменными буквами детей без остаточного зрения. Мы не согласны с мнением уважаемой Вершининой, считающей, что не следует тратить силы и время для обучения частично видящих детей письму печатными буквами, так как такое письмо не найдет в дальнейшем применения и, наоборот, сыграет отрицательную роль при обучении этих детей письму прописями. При снижении зрения трудно запомнить и отличить двоякое написание одних и тех же букв, и дети часто их путают. Этот вопрос должен решаться строго индивидуально в отношении каждого ребенка, с учетом рекомендаций врача-офтальмолога. Учитель-дефектолог и врач-офтальмолог при принятии решения должны исходить из всей группы факторов, характеризующих зрительную патологию ребенка. Причины и время потери зрения, прогноз на будущее, то есть стабилизация остаточного зрения или его прогрессирующее падение. Особенности психического состояния ребенка и его моторно-двигательное развитие. Таким образом, чтению плоскопечатного текста должны обучаться все дети с остаточным зрением, а письму прописями в зависимости от состояния их зрительного анализатора. Например, слепых детей с остаточным зрением с диагнозом «очень высокая дальнозоркость» в сочетании с атрофией зрительного нерва целесообразнее всего обучать письму именно шрифтом Гебальта. Однако уметь расписываться письменными буквами должны все дети, независимо от наличия или отсутствия у них остаточного зрения. Идентичность росписи может быть достигнута только путем постоянной длительной тренировки. В настоящих методических рекомендациях предлагаются апробированные специальные приемы и алгоритмы обучения письму шрифтом Гебальта не только тотально слепых детей, но и детей с остаточным зрением. Основная задача обучения детей без остаточного зрения – формирование тактильного образа печатных букв и умение их воспроизвести, а для детей с остаточным зрением – тактильно-зрительного образа, решается с помощью рельефно-графических пособий, изготавливаемых в Москве издательско-полиграфическим предприятием «Логос», в которых алфавиты адаптированы для бессенсорного восприятия, то есть зрением и глазами. При обучении незрячих детей плоскому письму особое внимание следует обращать на развитие двигательных навыков, так как это представляет значительную трудность для детей, обучающихся по рельефно-точечной системе Брайля. Предлагаемые рекомендации помогут учителю не только успешно овладеть и пользоваться предлагаемой методикой, но и решать одновременно важные общекоррекционные задачи. Первую – развивать мелкую моторику и осязание. Вторую – развивать зрительное восприятие при наличии у детей остаточного зрения. Третью – развивать умения и навыки ориентировки в малом пространстве. Четвертую – развивать память и внимание при распознавании и письме букв и другие. Рекомендации включают примерное тематическое планирование уроков во вторых-четвертых классах, алгоритмы распознавания и письма букв, цифр и знаков препинания, а также весь необходимый дидактический материал.